по случаю 9-го съезда Кимирсинского социалистического союза молодежи 24 и 25 августа в Демократической республике Конго и Анголе состоялись торжественные собрания и собеседования. Выступавшие отметили, что под сунгунским руководством Ким Чен Ына корейская молодежь исполняет ответственность и роль как молодежного авангарда в строительстве могучего социалистического государства, и что только Корейская Народно-Демократическая Республика, которая имела и имеет в лице своего лидера великих исполинов, выходцев из гор Пекту, смогла идеально решить вопрос о молодежи. На собрании, проходившем в Демократической Республике Конго, была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына.